Глава 17. Свадьба, организованная за сутки, была восхитительна. Платье из тончайшего шелка, привезенное леди Розамундой, пришлось мне впору. Я скажу больше, оно сидело как влитое, словно сшитое на заказ. Букет полевых цветов, собранный руками Анны, пах летом и беззаботностью. Церемония прошла в храме, а отмечали мы в летнем кафе, в котором руками Клоды был приготовлен праздничный обед. Из гостей были только самые родные. Отец с Джейн, Клода с Бруно, Анна с Хьюго и Эрни. И, естественно, леди Розамунда со спутником. Мне кажется, лишь отец догадался, кто это. Все остальные же не проявляли к мужчине, которого охраняли люди в черных плащах, никакого интереса. Простые закуски, душевная атмосфера, искренние слова и пожелания. В тот вечер я поняла, что такое счастье. Именно о такой свадьбе я и мечтала. В этот вечер все поняли, что главное в свадьбе не пышность и помпезность, а любовь, искренность и близость с теми, кто дорог. Эта свадьба, организованная в спешке, стала самым прекрасным началом нашей семейной истории. Наутро я проснулась в объятиях мужа, чувствуя себя самой счастливой женщиной на свете. Солнце ласково проникало сквозь неплотно задернутые шторы, окрашивая комнату в теплые золотистые тона. Я самая счастливая женщина на свете. Грудь наполняла тепло, и я готова была свернуть горы. Как же хорошо, что я тогда поехала домой, не побоявшись дождя, а не осталась пережидать непогоду. Нас свела судьба. Джозеф тоже лучился от счастья. Ты сделала меня самым счастливым человеком в мире. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Но нам пора вставать, потому что с утра к нам обещала заглянуть леди Розамунда и... В сопровождении опередил меня Джозеф, который всячески старался не дать раскрыть инкогнито его величество. «Да, с сопровождающим», — согласилась я, улыбаясь. Мы оделись и спустились в лавку, где Анна уже готовила ее к открытию, а Клода суетилась на кухне кафе. Она быстро накрыла нам завтрак и снова занялась своими делами. А мы, не успев приняться за еду, увидели идущих к нам леди Розамунду и ее кавалера. Естественно, мы поспешили им навстречу и вот уже сидели за столом вчетвером. Если честно, есть в присутствии короля я не могла. У меня кусок в горло не лез, поэтому я лишь ковыряла вилкой в еде на тарелке. «Мы сегодня покидаем вас», — король заметил наше смущение и начал разговор. «Вчера как-то у меня совсем вылетело из головы, и я не вручил вам подарок». «Спасибо». Я никогда не принимала подарков от таких высокопоставленных особ и потому понятия не имела, что нужно говорить в таких случаях. «Мы тут посоветовались, и я решил». И король выразительно посмотрел на леди Розамунду, а та улыбнулась так, что сразу всем стало понятно, кто что решил. «Что родовое имение барона Бореля должно принадлежать наследнице барона и его внукам, которые, я уверен, у вас скоро появятся». «Чур, я буду названной матерью!» — вскрикнула леди Розамунда радостно, словно я уже была в положении, а я лишь смущенно покраснела. «Конечно же. Я понимаю, что это скорее не подарок, а благодарность. И даже не мне, а Джозефу. Но по просьбе мужа его официально вручили мне. Он не хотел, чтобы его имя фигурировало в официальных источниках. Муж опасался, что оставшиеся нераскрытыми заговорщики захотят ему отомстить». «Только там сперва проведут капитальный ремонт», — уточнила леди Розамунда. «Естественно, за наш счет», — добавила она. «Это уже мой вам подарок». «Спасибо», — мы с Джозефом в унисон поблагодарили. «А теперь позвольте покинуть вас и пожелать долгих лет счастливой жизни». Леди Розамунда встала вместе с его величеством. Она вообще довольно по-свойски себя с ним вела, а королю это безумно нравилось. Было видно, что мужчина влюблен в свою спутницу, но при этом становилось грустно из-за того, что они не могут быть вместе официально. Проводив почетных гостей, мы рассказали о подарке домочадцам. Чтобы не выдавать короля, мы просто сказали, что леди Розамунда со спутником просто передали королевский указ. Отца чуть удар не хватил, когда мы озвучили новость. «И что же вы, переедете в имение?» Отец словно хотел этого, но в то же время боялся, что мы переедем, а он останется здесь. «Нет». Мы переглянулись с Джозефом, отвечая синхронно, но не сговариваясь. «Вы переедете в имение, а мы останемся здесь». «И я бы тоже осталась», — вдруг призналась Клода, с тоской бросая взгляд на кафе. «Я сама не ожидала, что мне так нравится этим заниматься». «Конечно, оставайся, если хочешь». Я ободряюще улыбнулась кухарке. «А я останусь там, где будет Клода». Бруно с нежностью посмотрел на женщину, а у меня глаза на лоб полезли. Я ведь раньше и не замечала, что неразговорчивый и угрюмый конюх с восхищением смотрит на кухарку. «Мы пока тоже остались бы в этом доме». Я окинула всех взглядом, но никто не возражал. «Может быть, потом, когда у нас появятся дети, и им будет тесно здесь, мы переберемся в имение». «Да», — поддержал меня полностью Джозеф. Так и решили. И жизнь потекла своим чередом. Ремонт в имении завершился к концу лета, и барон в сопровождении Джейн вернулся в родовое гнездо. Я опасалась, что праздная жизнь может сыграть с ним злую шутку, и он не ровен час вернется к карточным играм и пьянству. Но он, пока жил с нами под одной крышей, нашел себя в очень неожиданном деле. Так как мы все были очень погружены в работу, он довольно много времени стал уделять Эрни. Он читал ему книги о географических открытиях, путешественниках, а потом они стали учить иностранные языки. Так вышло, что на старости лет отец Вероники стал учить чужих детей, хотя в свое время так мало времени уделял своей родной дочери. Я написала об этом леди Розамунде, и она подкинула мне идею сделать из родового имения пансионат для мальчиков. Я поделилась этой идеей с отцом и Джейн, и они восприняли эту мысль с энтузиазмом. Джейн изменилась кардинально. Ничего не осталось от той озлобленной жизнью женщины. А когда отец предложил узаконить их отношения, она расплакалась от счастья. Так как это вызвало бы невообразимый скандал в обществе, то он сперва передал титул с королевского дозволения Джозефу, и тот стал бароном. Они скрепили свой союз узами брака в канун Нового года. А уже осенью следующего года первые ученики приехали в школу хороших манер для мальчиков. Джейн руководила порядком, отец был директором. Они до начала учебного года укомплектовали школу учителями, при этом я рекомендовала им лично проверять всех кандидатов, а не верить письмам и регалиям. Это была первая в королевстве школа, где мог учиться как аристократ, так и просто способный ребенок. А еще это была первая школа, в которой не было телесных наказаний, и в ученике видели личность. Пусть и маленькую, пусть и проказную, но личность. Дела лавки тоже пошли в гору. Наши макароны славились на всю округу. Мы не справлялись с объемами и в итоге были вынуждены арендовать помещение на окраине города, где работали 5 работниц, которыми руководила Анна. Беременность протекала хорошо, и она родила крепкого карапуза, которого назвали Николасом. Я же стала названной матерью карапузу. Но даже это обстоятельство, я имею в виду материнство, не заставило ее отойти от дел. Не только у Хьюга, оказывается, была предпринимательская жилка, но и у его жены. Она полностью взяла на себя макаронный цех, в котором были установлены механизмы по производству макарон. Их сделали по проекту Джозефа, и они прекрасно функционировали. Спустя несколько лет мы поняли, что нам стало тесно в нашей квартирке над лавкой, а мы, мягко говоря, немного мешаем Клоде и Бруно. Так сложилось, что они как-то, когда ездили в соседний городок на ярмарку, чтобы представить нашу продукцию, нашли в придорожной канаве корзинку с младенцем и не смогли пройти мимо. Они не только не дали погибнуть малышу, но и усыновили его. И теперь их семье нужно было место. Мы с Джозефом приняли решение, что оставим им квартирку над лавкой, а сами уедем в столицу, куда нас неоднократно звала леди Розамунда. Для Джозефа это была отличная перспектива, так как его инженерные таланты оценил король и неоднократно приглашал его стать главой инженерного отдела королевства. Так мы и перебрались в столицу. Лавку и кафе оставили под руководством Клоды, Анна руководила цехом по производству макарон, а Эрни решил, что пора ему освоить профессию столяра и резчика по дереву. Он пошел в подмастерье к одному из лучших мастеров в городе и покинул отчий дом. Хьюго был расстроен, но у него теперь были надежды на младшего сына, которому он отдаст мельницу.